17. Так что же именно вы хотите знать? Хотите использовать мой забытый фестиваль для того, чтобы написать свою книгу? Мне переписать забытый фестиваль? Что ж, я могла бы написать еще одну книгу, но она принадлежала бы лишь мне, а не вам. И уж точно я не стала бы вновь писать о том же. Настоящий преступник? Нет, я говорила не об этом. Ну, я не уверена. Я правда не знаю. В сущности, все очень просто. Когда в доме, где живут 10 человек, неожиданно погибают 9 и выживает один, кто же преступник? Это вам не детектив. Ответ прост. Преступник выживший. Вот о чем я. Преступник Хисако? Не знаю, что и думать. Не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть. Нет доказательств или оснований это утверждать. Однако после сегодняшних открытий я могу сказать одно. Выживший и есть преступник. Вот и все. Как же жарко. Поглядите, какие огромные капли. Не похоже, что дождь прекратится в ближайшее время. Он словно только взбалтывает горячий воздух. Ужасная жара. Сколько ее еще терпеть?